Я поняла, что должна срочно что-то предпринять. Мои глаза постепенно привыкли к темноте, и я разглядела гнутую металлическую стойку для прогулочных тростей. Я протянула руку и схватила первую попавшуюся трость, рывком выдернув ее из стойки. Когда я спускалась по лестнице, сердце у меня билось так сильно, что шумело в ушах. Дверь больше не дребезжала, но я вспомнила про окно в столовой, которое мне так и не удалось запереть. На нижней ступеньке лестницы я остановилась. Кухня находилась дальше по коридору, если идти в сторону, противоположную входной двери. Теперь там было абсолютно тихо и темно. По левую руку от меня располагалась гостиная. Из открытой двери на пол падала полоска света. Справа от меня находился погруженный в темноту кабинет Лэндона. Из него дверь вела в столовую. В столовой никого не было. Окно было по-прежнему закрыто. «Побыстрее бы приехала полиция», — мысленно повторяла я. Внезапно снова раздался звук, теперь где-то позади меня. Я резко развернулась, и мой взгляд метнулся к кухонной двери, где я увидела мужской силуэт. Мужчина стоял спиной ко мне всего в нескольких футах. Словно учуяв мой запах, он начал поворачиваться. Я быстро шагнула к нему, подняла трость и изо всех сил ударила его. Я хотела ударить по голове, но промахнулась. Удар пришелся по плечу. Мужчина вскрикнул. У него подогнулись колени. Я подняла трость, замахиваясь для нового удара, но он успел приподняться и отшатнуться вправо. Поэтому мой удар на этот раз пришелся по краю кухонного стола. Мужчина снова бросился на меня. От него воняло потом. Я замахнулась тростью и на этот раз сумела ударить его по голове. Он выругался, выхватил у меня трость. Я увидела, что он в перчатках, и швырнул ее в дальний угол столовой, где она разбилась о что-то стеклянное. «Я вызвала полицию», — выпалила я, задыхаясь. «Они уже выехали». Я вывернулась и попыталась убежать, но этот тип схватил меня за руку и толкнул с такой силой, что я упала на четвереньки. Судорожно ловя ртом воздух, я перевернулась на спину, чтобы можно было его легнуть. Но когда у меня в глазах прояснилось, я увидела, как он поворачивается и, пошатываясь, идет в сторону кухни. Хлопнула сетчатая дверь, и я услышала его шаги по лестнице черного хода. Я вскочила на ноги и побежала в кухню. В открытую дверь было слышно, что мужчина продирается через кусты, которые росли на заднем дворе. Потом в дальней части двора вспыхнул свет. По-видимому, мужчина зажег фонарь. Луч попрыгал несколько секунд и погас. Секунд 30 стояла полная тишина. Потом где-то на соседней улице заурчал мотор автомобиля. Я захлопнула кухонную дверь, зажгла верхний свет и, поднатужившись, придвинула вплотную к двери стол. Как выяснилось, от замка было мало проку. Выпрямившись и подняв руку, я заметила, что она дрожит. Чтобы успокоиться, я несколько раз глубоко вздохнула. С улицы донесся гул машины. Несколько жутких мгновений я думала, что бандит вернулся и подъезжает прямо к дому. Я бросилась через коридор в прихожую и посмотрела в окно. Оказалось, что это приехала полиция. Из машины выскочили двое полицейских в форме и подбежали к входной двери, Каждый держал руку на кобуре. Наверное, выглядела совсем ошалевшей, потому что едва они вошли и посмотрели на меня, один из них, симпатичный парень лет 20 с небольшим, положил мне руку на плечо и участливо спросил, как я себя чувствую. «Со мной все в порядке, только я почему-то дрожу». В подтверждение этих слов мой голос действительно дрогнул. «Взломщик был в доме?» «Да, я думаю, он вошел через дверь в кухне, хотя я точно помню, что запирала ее. Я ударила его тростью, и он убежал. Вы не видели, в каком направлении он скрылся?» Я махнула рукой в сторону двери черного хода. Он ушел через задний двор. Я слышала, как на улице, которая проходит за домом, заработал мотор. Наверное, это была его машина. «Оставайтесь на месте», — сказал симпатичный полицейский. Он и его невысокий плотный напарник снова положили руки на пистолеты и прошли в кухню. Мне было слышно, как они отодвигают от двери стол, и один из них докладывает кому-то по рации о попытке кражи со взломом. Как только они вышли из дома, я включила еще больше света и снова вернулась в кухню. Дверь черного хода была приоткрыта, и я присмотрелась к ней получше, ни к чему не прикасаясь. На замке не было ни малейших признаков того, что над ним кто-то поработал. Стекло в двери осталось в целости и сохранности. Я огляделась, проверяя, не оставил ли взломщик каких-нибудь следов. Ровным счетом ничего, если не считать ужаса, который я все еще чувствовала. Мне было видно, как полицейские ходят по заднему двору. Лучи их фонариков прыгали в темноте, я слышала их голоса. Я попыталась рассуждать логически. Полицейские упоминали о краже со взломом, но мне в это не верилось. Ясно, что появление этого типа связано со мной. Возможно, убийца действительно живет в Карверсвилле и каким-то образом узнал, что я здесь и остановилась в этом доме. Или же он следовал за мной от самого Манхэттена. Я вышла из кухни и взбежала по лестнице наверх. Быстро сняв пижаму и натянув джинсы и футболку, я стала бросать все свои вещи в дорожную сумку. Полицейские не будут стеречь меня постоянно. Оставаться в одиночестве и дожидаться нового визита непрошенного гостя я не собиралась. В это время полицейские вышли через кухню в коридор. Тот, что был постарше и потолще, немного запыхался. Молодой и симпатичный ненавязчиво подтолкнул меня к стулу в гостиной и спросил: «Вы миссис Хейс?» Я объяснила, кто я такая, откуда приехала и почему оказалась в чужом доме одна. «Расскажите подробно, что произошло. Кстати, я офицер Эндрюс, а это офицер Перски». Я рассказала обо всем, что произошло, объяснив, что о моем визитере могу сказать только, что он был выше среднего роста. Когда я стала рассказывать, как этот тип меня толкнул, оба полицейских всполошились и стали спрашивать, не нужна ли мне медицинская помощь. «Нет, со мной все в порядке. У меня только колено оцарапано. Вы установили, как он проник в дом?» «Следов взлома не обнаружено», — сказал Эндрюс. «Поскольку вы сказали, что заперли двери, а, возможно, он открыл их при помощи кредитной карточки. Замки такого типа можно открыть карточкой. Вы можете оценить, украдено ли что-нибудь у вас, Или с этим вопросом нам придется обращаться к вашему другу?»